Издательство «Эксмо». Майя Эдлин. Сестра русалки. Часть первая. Сейчас. В нашем городе с незапамятных времен существует три кладбища. Кладбище упокоения, кладбище искупления и кладбище забвения. На первом спят вечным сном те, кто покинул наш бренный мир и отправился на небеса или в преисподнюю, словом, туда, где и должно оказаться бессмертным душам. На втором хоронят тех, кому и после смерти суждено остаться среди живых. Их последнее пристанище запрятано в лабиринте скал и обнесено чистоколом железных прутьев с острыми наконечниками, чтобы никто не забрался в проклятый некрополь и, что намного важнее, чтобы никто из него не выбрался. Искупление. Да, именно это должны обрести запертые там мертвецы, вымаливая отпущение грехов вечным заточением в этом рукотворном аду. Самоубийцы, ведьмы, убийцы. Все они заперты в каменном мешке среди трех безымянных скал. Горожане так боятся этого места, что не дают им имен. Вопреки тому ужасу, что внушает местным кладбище искупления, это красивейшее место, пышущий зеленью оазис среди ржавчины каменного пейзажа. Могилы утопают в обилии цветов, которые никто не сажал, будто сама природа пытается восстановить баланс между мерзостью и красотой, прикрывая все то зло, что гнездится под землей, обилием красок, буйно цветущих на поверхности. Несмотря на то, что природа взяла уход за некрополем в свои руки, люди тоже присматривают за местными могилами, пусть и весьма неохотно. В городе не принято забывать своих усопших, будь то даже колдун, самоубийца или близнец. Причем тут последний, спросите вы? Так уж исторически сложилось, что к близнецам в нашем городе особое отношение. Если в любой другой точке мира они вызывают лишь безобидное любопытство, то в здешних местах дела обстоят совершенно иначе. Два одинаковых человека вызывают у горожан чувства совершенно противоположные. Одному достается всеобщая любовь, другому — подозрительность и страх. Средневековые суеверия, скажете вы, как бы не так, отвечу я. Дело в том, что рожденные в наших широтах близняшки сильно отличаются от обычных людей. Один из них всегда дитя света, второй всегда дитя тьмы. Первый проживет обычную жизнь и с большой вероятностью станет помогать людям. Второй обречен видеть тонкие материи и общаться с нечистью. Один после смерти отправится к праотцам, другой — останется бродить по нашей грешной земле озлобленным призраком. Чтобы распознать, кто из близнецов душу какого оттенка имеет, понадобится время. Как и любые другие, наши рождаются абсолютно одинаковыми и в младенчестве мало чем отличаются друг от друга. Способности, дарованные им высшими и низшими силами, впервые проявляются, когда малыши начинают осваивать речь. Светлый принимается радовать родителей стишками и песенками, а темный — пугать зловещими предсказаниями, которые, как нетрудно догадаться, почти всегда сбываются. В отношении к близнецам горожане привычно разделились на два лагеря. Одни чурались их как чумы, другие думали, что иметь под боком личного медиума очень даже полезно. Немало было и тех, кто считал разделение на темного и светлого диким суеверием. Но скептиками такие люди оставались недолго, до первого общения с темным близнецом. Наверное, стоит уточнить, что темные близнецы не были воплощением зла, как могло показаться из ранее сказанного. Это были обычные люди, со своими достоинствами и недостатками. Они получали образование, заводили семьи, рожали детей, общались с соседями и всеми силами старались вести привычный для окружающих образ жизни. От рядовых горожан их отличало лишь то, что жить им приходилось бок о бок еще и с умершими, которые не захотели или не смогли покинуть наш бренный мир. Некоторые из темных, далеко не все, могли предсказывать будущее или видели прошлое. Светлые же близнецы, словно уравновешивая проклятый дар своей темной половины, часто обладали способностями к врачеванию, поэтому профессии выбирали соответствующие. Из них получались первоклассные врачи и медсестры. Несмотря на колоссальную разницу в судьбах, жизненный путь у всех близнецов заканчивается одинаково — на кладбище искупления. И если подобное место упокоения для темных более чем логично, то относительно светлых у многих возникают закономерные возражения. На это у меня, увы, нет ответа. Так уж исторически сложилось. Близнецы — две половины одного целого, добро и зло, должны покоиться вместе. Иначе? А что случится иначе, каждый волен додумать сам. Мой велосипед долго петляет в лабиринте меж трех безымянных скал. Сторожилы города очень постарались, чтобы дорогу в проклятый некрополь отыскал лишь самый упертый. Неторопливо крутя педали, я скольжу взглядом по ржавым скалам и тусклому небу. Сплошная сепия, куда ни глянь. Но вот за очередным поворотом моему взору предстает буйство красок. Словно закончились бесконечные песчаные дюны, и караван, наконец, вышел к оазису. Я оставляю велосипед у кованых ворот и запрокидываю голову, чтобы рассмотреть острые наконечники прутьев, похожие на пики. Удивительно, что колючую проволоку под напряжением поверху не пустили. Всегда шутила на этот счет Нина. Я грустно улыбаюсь и вынимаю из велосипедной корзинки букет лилий. Мое присутствие не остается незамеченным. Из сторожки у ворот выглядывает кладбищенский сторож и, взглянув на меня с любопытством, гремит связкой ключей на ремне и без лишних вопросов отпирает навесной замок. Заметив удивление на моем лице, он гостеприимно распахивает тяжелую дверь. «А я вас узнал», — объясняет он, почему так легко пропустил постороннего через границу между мирами. «Вы ведь писательница, да? Моя племянница обожает ваши книжки». Я с улыбкой демонстрирую букет, как доказательство, что пришла проведать могилу дорогого человека. «Новая книжка скоро выйдет?» Он безразлично кивает на букет. «Все предыдущие племяшку уже наизусть выучила». «В следующую пятницу приводите ее в храм книг. Она будет приятно удивлена». Кидаю я через плечо, проходя мимо. Довольный, он улыбается мне вслед. «Обязательно! Если что понадобится, обращайтесь. Я буду здесь, в сторожке. Инвентарь, может, садовый, или еще что». «Хорошо, спасибо». Я стремительно удаляюсь вглубь самшитовой аллеи. Ветви надо мной образуют плотный купол, с которого паутиной свисает мох. Здесь прохладно и влажно, пахнет грибами и сыростью. Я будто переместилась из тихого приморского городка в субтропический лес. В лес, где не поют птицы, не жужжат насекомые, не снуют мелкие зверьки. На всякий случай проверяю, двигается ли секундная стрелка на моих наручных часах, не замерло ли время, и, сбитая с толку, едва не пропускаю нужный поворот. Вышагиваю по заросшей мхом тропинке, мысленно отгоняя духов, способных заставить меня долго блуждать в этом зеленом чистилище. Я не была здесь 20 лет, но сердце услужливо подсказывает дорогу, ускоряя пульс у очередной развилки. Сворачиваю направо, жизнь потеряю или счастье найду. И через десяток метров вижу мраморное надгробие редкого красно-коричневого оттенка. Садовый инвентарь? Я осуждающе качаю головой. «А лишняя газонокосилка у вас случаем не завалялась? Вряд ли где-то найдется вторая, настолько запущенная могила». Я опускаюсь на колени, приминая траву у изголовья, и провожу рукой по холодному мрамору, стирая слой пыли и грязи с родного имени. Матвеева София Михайловна. «Эх, Соня, Соня!» Вздыхаю я. А я так надеялась, что мне больше никогда не придется здесь побывать.